Глава 30. Мустьерский камень. Путь к консультанту по первобытной технике Пухову оказался на удивление извилистым и тернистым. Колосов планировал встретиться с ним еще в пятницу в Институте и Музее антропологии, палеонтологии и первобытной культуры. Но оказалось, что консультант в тот день отбывает не то на какие-то похороны, не то на поминки. Договорились железно на понедельник, но прямо с утра Никите пришлось срочно уехать из главка на Красную дачу. Там стояли все на ушах. Геронтофил Киселев покончил жизнь самоубийством, повесившись в камере. После посещения морга и осмотра окоченевшего тела самоубийцы, Колосов и Коваленко вернулись в кабинет начальника местного отделения милиции. Атмосфера накалялась. Только что кабинет покинул багровый и раздраконенный в пух и прах начальник изолятора временного содержания, дававший объяснение по свершившемуся факту. Он только стискивал зубы, вспоминая ледяные вопросы главковских сыщиков. Как это произошло? А вы-то куда смотрели? Предшествующий разговор шел на повышенных тонах. Суицид, суицид. Что вы заладили про этот суицид? Злился Коваленко. Можно было этого избежать? Можно. Нужно. Вас же 40 раз предупреждали, как за ним надо смотреть. Я тут всю прошлую неделю с ним бился. И вот коту под хвост все. Ну на кой черт вы его перевели в одиночку? Камера там освободилась. Начальник ИВС наливался кровью, как вареный рак, но отвечал сдержанно. В шестой ремонт. Там решетка на окне расшаталась. По инструкции, содержать там задержанных не имею права. Перевели в девятую его сокамерника. Ну, этого. Коваленко метнул на него гневно предупреждающий взгляд. Ну, в общем, без сокамерника он одну только ночку бы побыл. Кто ему передал вещи? Тихо спросил Никита. Он стоял у окна и смотрел на буйную комнатную растительность на подоконнике. «Жена!» — следователь прокуратуры разрешил. «А вы вещи осмотрели?» «Осматривал дежурный по изолятору. Докладывал потом, там всего-то и было, что зубная щетка, свитер и полотенце. Откуда ж он мог знать, что Киселев на этом полотенце и...» «Оно льняное!» процедил Никита. «Ну так что ж?» вскипел начальник ИВС. «Мне инструкция не запрещает льняные вещи задержанным передавать. Это не шнурки, не резинки, не подтяжки. Тряпка и есть тряпка, мягкая. Вот он из тряпки-то разорванный, жгут-то и скрутил». Коваленко швырнул на стол авторучку, которую вертел в руках. Когда его обнаружили? При утреннем обходе. В 6:25. Он еще теплый был. А на столе эта записка? Так точно. Он бумагу и ручку еще с вечера попросил. Якобы жалобу в Генеральную прокуратуру писать. По инструкции не имею права отказать в такой просьбе. Когда дверь за начальником ИВС захлопнулась, Колосов взял со стола записку самоубийцы и прочел в которой уже раз все с тем же тайным чувством раздражения, досады и жалости. «Жить не могу. Все, что произошло, сделал я. Рассказать обо всем тоже не могу, нет сил. Да и не успею. У Веры прошу прощения за все. У них тоже». Да. «И как же прикажете это понимать?» — сказал он. «Все сделал я, обо всем нет сил. И кто такие они?» «Конечно, он не все сдал, что за ним было!» Коваленко сердито сопел. «Я сердцем чувствовал. Водит он нас на коротком поводке. Мы б его дожали, если б не... уволить к свиньям этого разгильдяя!» Адресовалась начальнику ИВС. «Проспали, бездельники! Ведь говорил же ему, глаза только таращил. Будь сделано, а сам... эх!» Несомненно, что-то за Киселевым было. Никита бросил записку на стол. Она мягко спланировала, словно крошечный самолетик. Все, что осталось от того, который некогда плакал в камере и твердил: «Но можешь ты понять, ты же человек», и в адрес которого у всех этих кричавших, ругавшихся и споривших в кабинете людей не нашлось ни одного доброго слова, какими принято поминать тех, кто уходит из жизни. Хвост какой-то за ним тянулся. «Факт», — повторил Никита. «Ильинская? Брянцева? Новоспасская?» «Ты, Слава, обрати внимание на последнюю фразу». «Ну и?» «Киселев просит у кого-то прощения». Колосов сел, утопив крепкий подбородок в сцепленные кулаки. «И надеется, что они, как и его жена, простят». Коваленко кусал губы. «А жена его жива», — продолжил Никита. «Отсюда можно сделать вывод. За ним есть что-то, похожее на происшествие со сторожихой. Может, это было давно и не здесь, но он стыдился этого. Ну и из содержания записки это как раз не следует. Из содержания много чего следует. И потом, в наших убийствах совершенно иной почерк. Там изъяты улики, след, камни. Особенно камни эти». Он вздохнул так, словно они лежали на его душе неподъемным грузом. «Чертова рубила, а? Как этот тип с базы его обозвал? Мустьерский? Ну и ну!» Коваленко покрутил черный, коротко стриженный, круглый как шар головой. «Эх, лезешь ты, командир, в какие-то дебри! Что-то больно заумно все!» Он снова перечел записку, скривился, вздохнул. «Ай, верно, Никита! Не было у нас еще такого дела!» «Меня это как-то мало печалило раньше». Колосов поднялся. «Уладь там с прокуратурой. У них-то гора с плеч, а у нас... у нас мустьерский камень. Только вот что я хочу тебе сказать, командир. Геронтофилия — очень редкое извращение. И если мы тут одного такого уникума отправим нынче на кладбище, то... все труднее предположить, что его собрат по увлечению или двойник... Словом, тебе не кажется, что у нас слишком много развелось классических геронтофилов на один квадратный метр?» Колосов остро взглянул в глаза коллеге, но промолчал. Консультант по первобытной технике Борис Ильич Пухов, встреча с которым состоялась уже в конце рабочего дня, с первого же взгляда напомнил Колосову покойного деда. И протез, подарок войны, и плащ-коротышка, и летняя шляпа времен моды 20-го съезда КПСС, и манера сдвигать на самый кончик носа массивные очки от близорукости, все было знакомо. Деда начальник отдела убийств уважал и любил. Фактически, это был его единственный родственник, заменивший Никите и мать, и отца, и судью, и наставника. После первых же слов приветствия Пухов, он принял Колосова в своей лаборатории на первом этаже институтского здания в Колокольном переулке, зашелся свирепым кашлем. «Бронхит, будь он неладен. Каменная пыль причиной», — просипел он, отдышавшись. «Эх, молодой человек, мало радости дожить до таких-то лет. Мозги вроде еще не размягчились. Еще могу что-то, а остальное... Тут пошел на УЗИ, так мать моя начальница, как объявили, полный букет. Чистая медицинская энциклопедия, выбирай, не хочу. И бронхит, и астма, и артрит, и камень в мочевом пузыре, и гипертония, лейкоциты, кривая сахарная дрянь показывает. Вы спросите меня, чем я только не болел, а помереть? Нет, как нет. Ну, Борис Ильич, помереть. Зачем ее безносую накликать-то? Вы вот, все говорят, лучший специалист по всем этим ископаемым штукам. Колосов оглядел полки лаборатории, ломившиеся от камней самой различной формы, палок, каких-то загогулин и глиняных черепков. «Сколько их у вас, не счесть! Кто же, кроме вас, всю эту коллекцию в порядке содержать сможет?» «Все своими руками сделано, молодой человек. Вот этими!» — похвастался Пухов, вытянув вперед сухонькие цепкие ручки. «Своими руками? А как же еще поймешь, как наши предки осваивали различные трудовые навыки? Как выделывали орудия, ставшие их первейшими помощниками в труде? Как объяснишь их мастерство, смекалку, их новаторство и изобретательность? Только испытав все самому, пройдя шаг за шагом, так сказать. Был помоложе, так сам все обтесывал, сам изготовлял эти вот игрушки, и эти. Вот, пожалуйте, полюбуйтесь. Тут копии образцы галечной культуры. Это кварцевые скребки. Это кремниевые сверла. А это вот изделия из кости. Все мое. А где же подлинники этих вещей? Артефакты? В музеях, в лучших археологических собраниях мира. И много надо времени, чтобы изготовить вот такой скребок. Колосов вертел в руках увесистый камень с полки, грубо отесанный, с острым зазубренным краем. От нескольких часов до нескольких недель. Все зависит от мускулов и умения мастера. От техники обработки тоже. Вот вы, при ваших-то данных... Он с завистью пощупал бицепс собеседника. «При известной сноровке управились бы часа за три. Ну, при условии, что выбрали бы подходящий материал. Кремень, например. Вот такой, смотрите. Как изящны эти кремневые ножи. Какой тончайший отщеп. Какая острота. Тут нужны верный глаз и твердая рука. А как вы различаете эти орудия? Как определяете их возраст? В основном по способам обработки. И по материалу. Самыми древними материалами для наших предков были галька, роговик, кремень, кварцевый песчаник. Позже в ход пошло вулканическое стекло, дерево, кость. По типу обработки мы различаем и культуры орудий. Плактонскую, левуазскую, алдовайскую. Значит, для вас не составит труда отличить, скажем, алдовайскую от левуаз... Ну и ну. Существует, молодой человек, ряд индивидуальных признаков, присущих только этой культуре. Ну, как у вас, в вашей любимой дактилоскопии. Борис Ильич. А вот эти предметы. Колосов достал из кармана пачку фотографий, изображавших вещдоки по Брянцевскому и Новоспасскому убийствам. Что они из себя представляют? Не можете мне сказать? Пухов сдвинул очки на кончик носа, внимательно разглядел снимки, покивал довольно. Это мустьерская культура. Определенно она. И что это означает? Подлинники этих вот рубил были найдены в местечке Ле-Мустье на правом берегу Везера во французской провинции Дордонь. Это знаменитая находка. Равной ей оказалось, пожалуй, только найденное в Ганновере копье из тиса с закаленным на огне наконечником, застрявшее в ископаемых останках палеолоксодон, древнего лесного слона. Выходит, эти камни неподлинные? Старичок горделиво усмехнулся. Даже по снимкам видно. Это, молодой человек, мои экспериментальные образцы. Не хвалясь, скажу. Положите их рядом с везерскими шедеврами, и лучшие эксперты 100 раз подумают, прежде чем вынесут вердикт, что есть что. Но вы отличаете свою работу сразу. Несомненно. А для чего вы их сделали? И когда? 4 года. Да, 4,5 назад. Мы хотели иметь качественные копии для нашего собрания. Это и был главный повод. А потом профессор Горев пожелал использовать их в одном из своих экспериментов с антропоидами. А сколько всего вы сделали таких вот образцов? Не помню точно. 12, 16. Были и неудачные. Брак, так сказать. А где они хранились? Где эта партия рубил сейчас? Ну, 3 у меня в лаборатории. Там, на верхней полке. Вон, полюбуйтесь. 4 мы передали на кафедру первобытной техники в МГУ. Остальные у меня все забрали. Кто? Ольгин Александр Николаевич и его сотрудники. После отъезда профессора Горева в Америку Ольгин возглавил нашу ведущую лабораторию. Сколько точно рубил вы ему передали? Я же сказал, я не помню их количество. Но он забрал все, кроме этих вот 7. Молодой человек, а позвольте тогда встречный вопрос. Вы представились сотрудником такого серьезного учреждения? А что, собственно, произошло? Почему вас так заинтересовала мустьерская культура? Откуда у вас фотографии этих вот образцов? Из уголовного дела. Камни, на них изображенные, были нами изъяты с мест убийств как орудия преступлений. В лаборатории повисла тишина. Пухов всплеснул руками, вскочил со стула, потом снова сел, встревоженный, изумленный, похожий на старого, взъерошенного воробья на протезе, если бы только такие водились на московских улицах. Наконец, справившись с удушьем, он возопил. «С убийств? Мать моя начальница!» «Убиты Борис Ильич 2-3 человека. Вот здесь на снимках видны темные пятна на камнях. Это следы крови». «Мать! Мать моя начальница!» Пухов сдернул очки и низко наклонился над снимками. «На базе в Новоспасском недавно произошла кража», — осторожно заметил Никита. «Быть может, и здесь у вас нечто подобное случалось?» Нет-нет, что вы! Я работаю тут вот уже 40 лет. Хранил Бог. Итак, все мустьерские образцы вы передали Ольгину. А когда все-таки это произошло? Поточнее, если можно. Кажется, в начале апреля. Да, именно. Старичок вытирал клетчатым платком вспотевшую от волнения лысину. Они как раз переезжали в летний стационар, на базу, и забрали их с собой. А кто конкретно забирал? Один Ольгин? Нет, не один. Он Олег Званцев. Это наш сотрудник. Я его знаю. Кто еще? Ихний лаборант. Молоденький такой. Имени не знаю, и... Витя. Витя? Ну да, племянник Балашовой Нинель Григорьевны, Виктор Павлов. Он что, сотрудник музея? Нет, он племянник. А что же здесь у вас племянник делает? Ну, он иногда бывает у нас. Мы его все хорошо знаем. Часто он выручал нас с транспортом, еще кое с чем помогал, когда Балашова его просила. В тот раз его просил Ольгин. Ну, с переездом на базу помочь. Видите ли, у нас в институте по штату полагается 2 машины. Легковая и грузовая. Так легковая год как в ремонте. У института нет средств ее починить. Тогда при переезде на базу грузовая ушла с животными, кормами и аппаратурой. Там лимит бензина еще. Словом, не ехать же нашим туда электричкой с вещами, со всем скарбом. Ну, Павлов и перевез Ольгина и других на своей машине. У него замечательная машина в то время была. Мечтать о такой можно просто. Ну, а заодно Ольгин распорядился и камни с собой захватить. Это же несусветная тяжесть. Колосов слушал, кивал. «Как вы сказали, фамилия этого племянника?» — спросил он. «Павлов. Виктор Павлов. А где его повидать можно? Где работает, не знаете?» «Где-то в туристическом агентстве. Я дам вам его рабочий телефон. Он славный парень, отзывчивый. Балашовой повезло с племянником. Сейчас молодежь-то не больно стариков слушает». Никита только мрачно хмыкнул. Записал продиктованный телефон племянника. «А вы не знаете, где могут на базе эти ваши образцы храниться?» — спросил он, пряча блокнот. «Увы, молодой человек, не могу вам сказать. Я в этом году там не был. Хвори мои, немощи. Но взять-то их, наверное, любой может, так? Доступ-то к ним свободный?» «Конечно, это же всего лишь экспериментальные образцы. Их в опытах используют, портят. Вот если бы это были подлинные артефакты, тогда, естественно, мы бы...» Он все говорил, говорил, убеждал кого-то, кашлял. А Никита все кивал, слушал. «Подумать только! Убийство! Моими-то образцами! Молодой человек, вы просто обязаны, слышите? Обязаны во всем разобраться!» Волновался Пухов. «Установите истину! Кто посмел так нагло воспользоваться? В таком ужасном деле! Боже! Вы, надеюсь, не подозреваете, что я причастен?» Никита молча смерил взглядом его протез и покачал головой. «Вот, слава богу! Успокоили! Это в мои-то годы! При таких-то болезнях, ведь астма, артрит, камень в мочевом пузыре! Вот такое дело, да! А не хотите взглянуть на те, что я оставил себе? Вон они, все целы, Все?» Колосов приподнялся на носки и взглянул. «Да, лежат себе мустьерские рубила. Целехонькие. Те самые, как и тот булыжник, которым орудовал атлет-шимпанзе. Те самые, что разбили головы трем старухам. Те самые, что...» Откуда-то из тайников памяти выплыла картина, которую он никак не мог позабыть, потому что она наполняла его душу странным смятением и неуверенностью. Стенд. Черный бархат. А на нем раздробленные черепа древних звероподобных существ, каких-то обезьяна-людей. «Борис Ильич, а вот неандертальский человек. Он мог пользоваться подлинником вот этих образцов?» — спросил Никита. Пухов пожал плечами. «Мустьерская культура намного древнее, чем те орудия, что найдены на его стоянках. Но время в те незапамятные дни шло очень медленно. Прогресс двигался еще медленнее. Рубило же всегда было универсальным и традиционным орудием труда. Может быть, какое-нибудь консервативное племя неандертальцев и сохранило навыки вот такой допотопной обработки. Хотя нет, утверждать ничего не буду. Не могу. Не привык вот так, голословно». Был поздний вечер трудового дня. Электронные часы на стене кабинета показывали без четверти 11. За окном синяя тьма, позолоченная светом фонарей, освещавших Никитский переулок. Коваленко заваривал кофе в две вместительные пивные кружки. Подумал, вздохнул, покосился на Колосова, сидевшего в устало расслабленной позе, улыбнулся уголками губ и полез в сейф за заветной бутылочкой коньяка. Самое время теперь. «В отпуск я хочу, Слава. Мочи моей больше нет», — скорбно изрек Никита и тоже покосился на извлеченную из недр сейфа бутылочку дагестанского в три янтарные звездочки. «Рехнусь я со всей этой каменной ископаемой каруселью». «Выпей!» Помолчали. На электронных часах выскочила новая циферка. «Нет, ты только посмотри, а! Шли, шли, и бац! Нашли Тришкин кафтан. Новый фигурант, свеженький, тепленький». Никита даже сморщился. «А мы-то про него ни хрена не знаем. А он тут вот, прямо под ногами. Племянничек-альтруист. С камня надо было начинать, вот что. Пришли бы на базу, взяли бы этого за влаба, за... Эх, да что я говорю-то? Кругом все я виноват, сам. А новый фигурант этот... Эх, мало мне лаборанта шизанутого. Мало Дарвина из цирка. Мало садистов каких-то экспериментаторов. Так нате, пожалте. Еще один подвалил. Новый мистер Икс. Да брось ты, на вот. Эх, закусить-то. У меня сушки где-то там были. Где этот альтруист работает-то, узнал? Турфирма «Восток». Такой сплошной туризм в те страны, где нас нет. Я звонил туда. В фирме сказали, что он в отпуске сейчас. Якобы где-то на водоканале дачу снял. Где именно, они не знают. А что ты намерен делать теперь? К Сергееву завтра двину в Каменск. Он голова мудрая. Может, и присоветует, что толковое. Как с этим отпускником нам пересечься? Водоканал-то их территория. Надо этого племянничка с такой незапятнанной репутацией разъяснить по-быстрому. А то сам знаешь, как у нас с суперположительными гражданами дела-то обстоят. Те тоже были положительными. Кого ни копни из всей этой публики вывихнутой. Так что, когда я слышу, что у нас на горизонте маячит какой-то славный малый, то готовлю браслеты, — усмехнулся Коваленко. И то верно. Короче, их пятеро, так? Тех, кто имели доступ к мустьерским рубилам. Юзбашев, Званцев, Суворов, Ольгин и Павлов. Если исключить недужного консультанта и профессора, упорхнувшего за океан, Горева, что ли, то семеро. Слава, не забывай о заведующем серпентарием Радзевиче и Ивановой Зоеньке Петровне. Никита запнулся, вспомнив вдруг Хамфри и его сородичей. Словом, людей семеро. Если, конечно, черт нам еще кого-нибудь за это время не подкинет на разживу. А впрочем, обольщаться-то тоже не следует. Камни эти 4,5 года назад были сделаны. Их и раньше свистнуть могли. Не с базы. Из института. Там же учета никакого нет. Память у старичка-консультанта слабая, так что... Но все-таки 7 шансов из 7 — это пока получше, чем 20 из 10, 40 тысяч, как прежде бывало, когда мы через сито население целого региона просеивали. Он где-то рядом, уже совсем близко. Охота только начинается. Настоящая охота на пещерного медведя. Только... Отпуск мне, Слава, уже по ночам начал сниться. Дождемся ли? Коваленко передернул плечами и кивнул на бутылочку с золотисто-переливчатой влагой, словно предлагая удовольствоваться пока этой вот синицей в руках, а не мечтать попусту об отпускных журавлях в безоблачном небе свободы.